Глава 22. Не прошло и 2 часов, как Гаврюша вынес нас к морю. На карте оно было обозначено как белое. Высокие волны, холодный ветер, мрачные тучи. Этот берег вряд ли назовешь приветливым. Несмотря на мерзкую погоду, Хагер, раскинув гигантские крылья, без труда парил под облаками. Судя по довольной морде, этот экстрим ему даже нравился. Хотел было дать приказ лететь вглубь материка, но взгляд зацепился за несколько темных продолговатых пятен на каменистом берегу. Издалека казалось, что это выброшенные морем тела то ли тюленей, то ли здоровенных рыбин. И все бы ничего, если бы не их расположение. Слишком ровно они лежали, явно дело рук разумных. Подлетев поближе, я понял, что был прав, но только наполовину. Продолговатые темные тела были перевернутыми кверху дном лодками, причем довольно старыми. Прогнившие доски давно потрескались, черные днища зияли безобразными дырами. И какой вывод можно сделать? Первое, что приходит в голову, где-то рядом есть поселение разумных. Плавсредства обветшали, и хозяева их просто бросили доживать свой век на берегу. Судя по тому, что система никак не реагирует на данные предметы, это обычные декорации. Стоп, а вот это уже интересно. Рядом с последней лодкой лежал скелет. Хоть череп и разворочен чем-то тяжелым, ног-то я уже узнаю даже за километр. А вон тот каменный топор, что лежит под лодкой, отметает всякие сомнения. Плюс следы, старые, едва заметные. Это уже не ногты. Очень интересно. «Летим по следу, малыш», — сказал я Гаврюше, запрыгивая в седло. Далеко мы не улетели. Уже примерно шагов 300 от лодок, у самой скалы в мелком кустарнике я заметил следующий скелет. Нокт был привален большими каменными валунами, а голова представляла собой сплошное месиво. Зверь перед смертью пытался выбраться из-под наваленных на него глыб. Это было видно по глубоким бороздам, оставленным когтистыми лапами. Тот же почерк. «Мои догадки подтверждаются», – прошептал я себе под нос, не забывая оглядываться по сторонам. «Садимся вон там, малыш», – указал я в сторону широкого скального карниза, нависающего над каменной тропой. «На этот карниз легко забраться, и есть место, чтобы спрятаться. Наверняка именно здесь и был приготовлен сюрприз для непрошенных гостей. Ага, а вот и вход в пещеру. Ловко замаскирован. Думаю, эти кусты здесь выросли не случайно. Скажу больше, я просто уверен в этом. Выпускаю шалуна, пусть осмотрится». Гурон гибкой хищной тенью растворился в темном проходе. И уже спустя несколько минут вернулся, как ни в чем не бывало, чисто. Потрепав Пета по загривку, делаю шаг в темноту. Миновав скальный проход, я выбрался наружу. Спрятавшись за огромный валун, несколько мгновений привыкал к солнечному свету. В сквозной пещере было не так уж темно, особенно для глаз Эннона, но резкий солнечный свет временно лишал нормального зрения. Когда глаза вновь стали нормально видеть, продолжил путь. Селище, вдруг вынырнувшее из-за отвесной скалы, встретило нас гробовым молчанием и пустотой. На вид оно резко контрастировало с тем мертвым хутором. Частокол до половины высоты, обложенный камнями, надежно преграждал путь незваным гостям. Справа и слева селище прикрывали скалы, а по центру высились ощетинившиеся заостренными кольями ворота. Все было сделано с умом. За этим строением явно постоянно кто-то следил. На некоторых кольях были водружены черепа неизвестных зверей, судя по внушительным клыкам хищников. Над стенами возвышались по бокам 2 деревянные вышки для лучников и часовых, но там никого не было. Это маленькое селище-крепость словно вымерло. Под стенами кое-где валялись скелеты ногтов, явно умерших от стрел и прочих метательных снарядов. Только самих снарядов не было видно. Кто-то явно собрал их после боя. Это обнадеживало. Значит, должен был кто-то выжить. Я невольно залюбовался этим грозным строением. На стенах и воротах были видны следы кровавого и беспощадного боя. Темные пятна, впитавшиеся в древесину и засохшие на камнях, говорили о том, что защитники достойно встретили врага и пролили немало вражеской крови. А спустя несколько секунд я услышал рычание внизу у подножия скалы. Эти звуки я уже вряд ли спутаю с какими-то другими. Осторожно делаю шаг к краю скального карниза. Так и есть, ногты. 5 голов. Идут медленно, я бы сказал, плетутся, порыкивая друг на друга. Лапы устало висят, все 5 ранены. Опа! А вот и защитники зашевелились. На каждой вышке по 1 и на стене 2 – кальты. Только какие-то они маленькие и странные. Доспех им явно великоват. Вот я дурак! Это же детвора, мальчишки! Судя по радостному ручанию, ногты их тоже заметили. Изо всех сил припустили в сторону селища. Со стен полетели первые стрелы. Рано! А где взрослые? Почему дети защищают стену? Ладно, нет времени размышлять. Держитесь, ребятки. Сейчас мы вам поможем. Гаврюша по команде взмыл ввысь под облака, а затем с громким криком ринулся вниз. «Железяка, на выход!» — крикнул я, выпуская скорпиона. «Как давно это произошло?» — спросил я. 2 седмицы, а может быть больше. Мы дней не считали», — ответил молодой кальт по имени Унай. «И больше никого не было?» После того, как мой скорпион потрепал 5 исхудавших ногтов, а Гаврюша с легкостью добил их, прошло около 2 часов. Мне повезло. Энергия тварей была практически на нуле, а бар жизни каждого отсвечивал 20%. Это был решающий аргумент в нашу пользу. Дети приняли меня в селище сперва настороженно. Потом, каким-то необъяснимым способом, они признали во мне члена клана Рыжих Сов. И недоверие, и настороженность жителей селища растаяли. Сидя на широких мостках стены, я разговариваю с молодыми защитниками. «Нет, больше никого не было», — покачал головой Унай в ответ на мой вопрос. Я смотрел сейчас на мальчишек и диву давался, что им пришлось пережить. Больше 2 недель назад селище морских тигров, небольшого кальтского клана, подверглось внезапной атаке крупной стаи ноктов. Все взрослые кальты погибли в сражении. В живых осталось 4 ребят, 4 мальчишек и 2 девчонки. Хотя, наблюдая сейчас за Унаем и крепышом Тормом, я бы уже вряд ли назвал их мальчиками. После гибели всех взрослых кальтов на их плечи легла ответственность за селище. «А кто сбросил камень на голову тому ногту, чьи кости лежат возле лодок?» – спросил я. Торм и Унай удивленно переглянулись. «Это я бросал камень», – ответил крепыш Торм. «Второго тоже ты добил? Хотя, если быть точным, 1-го, ведь так?» «Да», – кивнул парень и зачем-то добавил. «Тем же камнем». «Тем же камнем?» «Но я его долго выбирал», – произнес Торм медленно. «Он самый твердый и острый». «Ясно», – ухмыльнулся я. «Крупный мальчик. Крим или тот же Орман наверняка были такими же в детстве. Торм для его 10 лет был настоящим гигантом. Крупные ладони, широкие плечи, большой размер ноги, почти моего роста. Но не это главное». Было у парнишки во взгляде что-то странное и жесткое. Хотя о чем это я? На глазах у мальчика погибли все его близкие. Какой еще у него должен быть взгляд? В общем, молодые морские тигры произвели на меня приятное впечатление. Особенно Унай, самый старший из них, ныне лидер морских тигров. Анализируя ситуацию, в которую попал этот 13-летний паренек, я невольно сравнивал себя с ним. А смог бы я, оказавшись на его месте, повести себя так же правильно? На его глазах погибли родители, знакомые, друзья. По селищу рыскали голодные ногты, а рядом были только такие же испуганные мальчишки, как и он сам. Но это не помешало ему взять себя в руки и не дать умереть оставшимся в живых. «А как ты узнал?» – задал мне вопрос Торм. «Что узнал?» «Ну, что кто-то из нас бросил камень ногту на голову?» – спросил заинтересованно Унай. «По следам Торма». «По следам?» «Да. По правде, я разглядел всего лишь 3 следа. 2 возле борта старой лодки и 1, еле заметный, в скальном проходе. Я сперва подумал, что это следы некрупного мужчины, Никак не мог представить себе такого большого мальчика. Я, улыбнувшись, кивнул на приосанившегося Торма. Унай, понимающе, улыбнулся в ответ. «Но ведь прошло уже много дней. Как же ты смог разглядеть их?» Не унимался Торм. «Наблюдательность, только и всего. Твои следы были самые глубокие из-за тяжести, которую ты нес. В данном случае камень. Кстати, только чем-то очень тяжелым и желательно с высокого места можно было так размозжить башку тому ногту на берегу. Скальные выступы над этим местом, я думаю, разглядел бы любой наблюдательный кальт. Но ведь после стольких дней следы могли исчезнуть из-за ветра или дождя», – справедливо заметил Унай. «Правильно, так и произошло. Поэтому я и нашел только три отпечатка его ног. Два следа на берегу нормально сохранились потому, что были оставлены рядом с бортом перевернутой лодки. Ну а в проходе намного проще. Торм, видимо, нечаянно наступил в кровь ногта и оставил характерный след на россыпи мелкой гальки неподалеку от трупа. Вот и вся наука». Поток вопросов на мгновение прекратился. Унай сидел, беззвучно шевеля губами, видимо, силясь запомнить все сказанное мной. А Торм просто разглядывал свои ноги, словно увидел впервые. «Откуда ты прилетел?» – решил сменить тему Унай. «Из запретного города», – ответил я. Вижу, как глаза молодых кальтов лезут на лоб. «Я хранитель запретного города», – начинаю объяснять. «Кстати, там сейчас собрались остатки выживших кальтских кланов». «Выживших?» – ошарашенно спросил Унай. «Ну да», – отвечаю я. «В Серебряные горы пришла орда ноктов, и совет кланов решил уйти на юг. Разве вы не в курсе?» Мальчишки переглянулись и дружно отрицательно покачали головами. «Вот так номер». «Но что тогда кланы делают в запретном городе? Он ведь на севере!» – задал вопрос Унай. «Причин тому много. Шаманы переругались на совете, и кланы разделились. Каждый пошел своей дорогой». Пока говорил, мальчишки ошарашенно переглядывались между собой. «Эх, видел бы Лаош реакцию молодого поколения на мудрые действия его коллег». Пришлось рассказать все по порядку. О том, как кальты разошлись, каждый в свою сторону, о рыжих совах, о черных топорах, о боях с ногтами, о приходе остальных кланов, вернее того, что от них осталось. При упоминании Бедвара, Гухура, Лавены и того, что они убили шаманов, а главное, по какой причине, кулаки юных кальтов начали сжиматься. Крепыш Торм даже довольно по-взрослому выругался. Я их понимаю. Знакомый мир рушится буквально на глазах. Смерть родных, новости об Орде. Для них это настоящий апокалипсис. Потом разговор пошел о будущем их селища. Я предложил эвакуировать их к нам, но молодежь неожиданно отказалась. Оказывается, у них тут все неплохо настроено. Много еды, материалов, даже несколько овц и быков есть. В общем, по местным меркам они богачи. Кроме того, у них есть небольшой кораблик и десяток лодок. Несмотря на возраст, уровни у юных защитников за 200. У девчонок поменьше, но каждая уже обладает полезными умениями и навыками. Особенно младшая девчушка. В будущем из нее выйдет сильная знахарка. Принять подданство рыжих сов я им не предлагал. Здесь все завязано на репутацию. А той серой медальки, что я заработал с их маленьким кланом, увы, еще недостаточно вести такие серьезные беседы. Но союз мы заключили к обоюдной радости. Потом они меня кормили. Мне пришлось много рассказывать о запретном городе и его подземельях. Все были в восторге от Гаврюши и Шелуна. Меня из-за них даже не хотели отпускать. Но надо было лететь. Жаль, ничего не могу для них сделать. Но это пока. Хотя нет. Кое-что я все-таки им оставил. Того скорпиона, которого я использовал в бою с недобитыми ногтями. У него осталось 60% прочности. Пусть стоит у ворот, охраняет. С морскими тиграми у нас союз, так что теперь железяка их распознает как друзей. Сказать, что они были счастливы получить такого охранника, ничего не сказать. Как доберусь до города, обязательно напрягу наших на тему, чем помочь этим храбрым ребятам. Сделав круг над селищем, Гаврюша понес нас дальше к Серебряным горам. Река, словно разлитое кем-то серое стекло, поражала своим спокойствием. Еще вчера она бушевала, а теперь лениво, будто нехотя, облизывала каменный берег. Туман стелился по поверхности водной глади, предвещая в середине дня солнечную погоду. Я сидел на берегу, на большом камне, наполовину покрытом водой, и наблюдал, и слушал, и впитывал запахи. Складывалось такое впечатление, будто река – это громадный зверь, притаившийся в засаде перед броском. Она стерегла свою жертву, баюкая ее мирными тихими всплесками. Я, затаив дыхание, восхищался временной тишиной стихии. Под мягкий плеск небольших волн хорошо думалось. Вот я и узнал все, что хотел. Если в двух словах, мы попали. Орда ноктов, численностью примерно 11 тысяч голов, двигается строго в нашу сторону. Это еще не все. Темные тоже на подходе. Они идут довольно быстрым маршем. Пересекли черный поток. Стараясь быть незаметным, посмотрел, сколько их. 4000, не меньше, плюс обоз. Но и это еще не все. Там, за горным хребтом, очень скоро пересекут границу ледяного леса союзные войска светлых кланов. Нас окружают со всех сторон. Правда, ногты прибудут первыми. Вот такой невеселый расклад. Есть призрачная надежда, что все эти несметные полчища сцепятся между собой прямо у наших стен. Было бы здорово. От раздумий отвлек легкий шорох сзади. Я лениво обернулся, заранее зная, кого увижу. Неподалеку, на небольшом камне, замерла изящная женская фигурка. Угольно-черный доспех, судя по фиолетовым отблескам, стоит недешево. За спиной два изогнутых меча, на бедре небольшой арбалет. Еще пару недель назад увиденное заставило бы почувствовать себя беспомощным, но не теперь. Теперь я стал иным, я изменился. «Привет, Талик Иванович», – поздоровалась Альвийка. «Вас прямо не узнать, рада вас видеть». «А я, Лиза, очень рад тебя видеть», – улыбаюсь в ответ. «Да вы просто самоубийца, летать над армией кланов. А если бы вас заметили?» Я усмехнулся. «Не заметили бы. Я ведь над облаками парю, хе-хе». «Как же вы меня разглядели?» – удивилась девушка. «Там френдлист замигал. Я открыл, гляжу, ты доступна в локальном чате. Вот и написал тебе, чтобы встретиться у сторожевой башни». «Ясно. Как вы тут?» – участливо спросила она. «Дичаю потихоньку», – криво усмехаюсь в ответ. «Как там на воле?» «Всё по-старому», – хохотнула Лиза. «Дядя Саша сказал, что вы такую кашу заварили». Тяжело вздыхаю. «Он прав. Но у меня не было другого выхода. Как он там? Его я тут что-то не разглядел». Девушка отмахнулась. «У поводырей другая политика. Они тут появятся, когда уже все будет цивилизовано. А идти, как дядя Саша говорит, по целине – это рискованно для бизнеса. Сливок они все равно не соберут. Тогда какой смысл гробить повозки и тягловых петов?» «Согласен», – сказал я. «Зато ты здесь». «Ага», – кивнула она. «И почти все, кто смог собрать денег на снарягу». «Идёте ко мне?» «Они? Да», – махнула рукой девушка в сторону гор. «Я и наша группа нет. Против вас воевать совесть не позволяет. Так и все поводыри говорят, да и много кто». «Спасибо», – улыбнулся я. «Приятно слышать. Кстати, примерно через 2 дня ваши пути пересекутся с примерно такой же армией темных. Будь осторожна». «Войны не будет», – отрицательно покачала головой Лиза. «В смысле?» – удивился я. «Лидеры темных и светлых договорились, у нас перемирие». «Вот это не очень приятные новости», – почесал я затылок. «А какой смысл?» «Хороший вопрос», – расхохоталась девушка. «Люди уже головы себе сломали, нафига это надо? Что-то задумали наши властимущие». «Да, странно». «Ладно, Олег Иванович», – сказала Лиза. «Мне пора, а то еще хватится. Берегите себя». «До свидания, Лиза», – ответил я. «Привет всем нашим». Появление Гаврюши Лиза встретила широко открытыми глазами и ртом. Мы еще сделали несколько маленьких кругов над берегом, чтобы она могла налюбоваться. Затем, махнув рукой на прощание, полетели в сторону сторожевой башни. Вблизи она была великолепна. Построена из хорошо обтесанных каменных глыб, посеревших от времени. Похожа на высокий донжон, готовый принять в свое чрево небольшой отряд воинов. Башня выглядела старой, но отнюдь не хрупкой. Сразу видно, пока заброшена. Никто не ухаживал за этим чудесным сооружением. Из щелей между глыбами торчат пучки травы, разрушающие своими корнями кладку. Думаю, скоро один из кланов наложит на нее лапу. Башня стоит на вершине скальной возвышенности, самой высокой в округе. Идеальное место. Чтобы добраться до нее, нужно было минут 5 взбираться по каменистому и довольно-таки крутому подъему. Подлетев ближе, вижу щели бойниц. Прямо небольшая крепость, в которой отряд лучников мог бы при наличии достаточного запаса еды продержаться до прихода основных сил. Местность с высоты прекрасно простреливается. Тратить большие силы на такую мелкую цель противнику смысла не было, а вот небольшому отряду, укрывшемуся от преследования, здесь было бы в самый раз. И местность просматривается, и сигнал своим подать можно. Ладно, налюбовались красотами, пора и честь знать. Летим домой.